Но раз уж вы заговорили о вашей дочери, разрешите мне также продолжить эту беседу. Маргарет дружна с Ноксом. Он приходит сюда, в мой дом. Их водой не разольешь. Да? Ну, разумеется, я ни в чем ее не подозреваю. Но посудите сами. Вашей дочери разве пристало принимать у себя какого-то бунтовщика? Ты же ее муж. Почему ты не приберешь ее к рукам? У нее скверный характер. Вроде вашего. К тому же, мне кажется, что она кое-что знает о моих шалостях. Осторожно. Антони. Ну, конечно, опять дела, политика, вечная суета. А Томми выглядит ужасно. Я не понимаю, о чем только думает Мэдж. До чего дойдет мир, если все матери не будут знать, как нужно воспитывать своего ребенка. Да, да. А Мэдж со своими детскими садами заботится о всех детях, кроме собственного. Я должна буду с ней поговорить. Нет, пусть лучше он с ней поговорит. Да. Пожалуй, Антони, будет лучше, если ты с ней поговоришь. У нее твой характер. Эти дела, политика, вечная суета. Чем все это кончится? Пока все. Пока. Хорошо. Наконец, в гостиной появляется Маргарет. Она встречает новых гостей. Секретаря японского посольства Сакари и экзотически разодетую супругу перуанского посланника. Здравствуйте, мадам Ортега. Мадам, я очень рада, что вы здесь. Том, Том, передай чаю, мадам Ортега. Хорошо. Я не знаю, мне просто даже как-то неловко предлагать вам, мистер Сакари, эту жидкость. Чай умеют готовить только на Востоке. Наверное, наш способ приготовления чая покажется вам варварским. Да, ваш американский чай совсем не похож на наш чай. Да? Но ко всему привыкаешь. О. Вначале меня поражали ваши обычаи. А сейчас, как бы это выразиться, я претерпелся к вашему чаю. Вы очень снисходительны к нашим недостаткам, мистер Сакари. А наоборот, в вашей замечательной стране я стараюсь не видеть никаких недостатков. И вам это удается? Вы необыкновенно вежливый, мистер Сакар. Вы знаете, я вам скажу относительно японской. О, да.